слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья. Пришел вопрос от Елены. Умершие в христианстве, не познав родных богов, похороненные по христианским обычаям, не пойдут к нашим предкам? Елена, отвечаю. Каждая религия создана для своего народа. Исходя из этого, только этот народ может в этой религии находиться, в этой религии себя проявить и прийти туда, куда указывает эта религия. Все остальные народы в этой религии являются чуждыми. Если мы берем конкретно христианство, то необходимо изучить священные писания этой религии. И тогда все станет на свои места. Например, Апокалипсис, последняя книга христианства, или Откровение. Когда мы ее внимательно изучаем, то мы понимаем, что прийти к Господу Богу могут только 144 тысячи мужчин, относящиеся к 12 коленам дома Израилева, только девственники и только праведники по установкам их Господа. Все остальные люди идут в расход. Останется в лучшем случае 30%. Ну, как скот остается для того, чтобы увеличить поголовье в дальнейшем. Поэтому женщины в любом случае не попадут к христианскому Богу Господу. Стоит вопрос, куда они могут попасть? И мужчины, которые не иудеи, не относятся к 12 коленам дома Израиля, и не праведники по их установкам, и не девственники, куда они тоже могут попасть? Когда я разговаривал с одним священником, он так на этот вопрос не хотел отвечать, так как-то вот лукавил, ерзал, потом сказал, да понимаешь, Алексей, все, что ты говоришь, правильно, там так оно и написано, но я уже нахожусь в этой религии, я обязан работать так, как вот в этой религии написано, исходя из тех уставов, которые существуют в нашей церкви. Вот такой у него был простой ответ. Ну, хотя бы честно. Так что, друзья мои, я никогда не говорил, что какая-то религия плохая либо хорошая. Каждая религия, если она существует в этом мире, для чего-то создана. Кем-то создана, для кого-то создана. И каждая религия подходит для того места, для того народа, который вот здесь на земле существует. Но для других народов, которые в эту религию не вписываются, эта религия, ну, как обманка, что ли, как пустышка. Вот это надо понимать. Поэтому изучайте, прежде чем свою душу кому-то там отдавать, изучайте, пожалуйста, священные писания, уставы, установки той религии, в которую вы хотите войти. Теперь вернемся к вопросу. Даже если кто-то похоронен по каким-то обычаям, даже если не знал родных богов и предков, все равно ему предстоит вернуться к своим богам и предкам. И вернувшись, тот, кто уже вот перед ними предстал, будет нести ответственность, исходя из законов совести, законов рода, ну и божественных законов. То есть будет нести отчет перед своей совестью, это самый страшный суд, перед судом предков, отвечать, зачем он был послан и что он сделан, ну и, естественно, пойдет на распределение к богам. Те же, кто находился в религии какой-либо, не родовой, они всего лишь навсего как-то поплутают, но все равно вернутся в свой дом. В других домах им делать нечего. Да, они могут попасть в какую-то локу, да, в этой локе какое-то время будут находиться, но потом им придется из этой локи выйти, либо отправиться к родам своим, либо вернуться сюда на землю, здесь еще разок прокрутиться, но уже без эгрегоров и локи. Если это удастся, ну, значит, тогда прямой путь. Если нет, ну, тогда еще разок. Вот такая вот простая история жизни. И неважно, кто там как хоронил, как кто там чего делал. С трупом вы можете делать что угодно. Труп – это так, это уже земной прах. Ну, что с ним возиться-то? Не для трупа же религии-то создаются. Не для трупа рода небесные существуют, а для того, кто находился в этом скафандре, когда он еще был живой. Давайте понимать, да, вот это вот, что есть высшее проявление, божественное, а есть скафандр, в котором это божественное проявление может обитать, может им управлять. Но когда божественное выходит и возвращается в дом свой, то в этом случае со скафандром вы можете делать что угодно. Это примерно то же самое, как я возьму чью-то вещь и будут какие-то обряды над этой вещью проводить, но эта вещь выброшена на помойку, она больше никому не нужна. Хоть я ее сжигаю, хоть я ее там разрываю на тряпочки, хоть об нее ноги вытираю, тому, чья эта вещь была, все равно, абсолютно. То же самое и здесь. С трупом можно делать что угодно. Можно мазать чем-то его, поливать чем-то. Все равно. Вопрос стоит о том, что является высшим. То, что управляло этим когда-то еще человеком, человеческим физическим телом. Вот когда вы это понимаете, все становится на свои места. Ну а знали вы родных богов? Не знали? Обращали вы внимание на них? Не обращали? В какой-то вы там находились Локи, Грегори, религия? Конечно же, некое отягощение может накладывать, но все равно вам придется вернуться в свой род, божественный, высший, который находится выше любых лог, выше любых религий, который находится за пределами нашей Вселенной, за пределами наших миров. Это то, откуда все пошло и из чего были созданы эти миры. Поэтому все вот это вот возня с какими-то там локами и грегорами, борьба с этими грегорами, это настолько низко, что даже сравнивать человека и бактерии здесь невозможно. Бактерии, они хотя бы находятся в нашем пространстве, рядом с нами находятся. А все то, что родовое, оно выходит за пределы этих миров, за пределы этих пространств. Когда вы это воспринимаете правильно, тогда такие вопросы вообще не возникают. Так что вот, Елена, думайте, во что вы вписываетесь, во что вы ввязываетесь, нужно вам это или не нужно. Ну, естественно, прежде чем вернуться в родной дом, как у нас по традиции все и сделано, вам придется сначала сходить в баньку. И поэтому, чем больше вы себя загадили чем-то чужеродным, тем дольше нам придется отмывать. Ну, в древности это называли словом «чистилище», а слово «чистить». Вот проход через это чистилище будет у любого человека. Но для одного это будет очень жестокий проход, а для другого это будет как в баню сходить. Посидели, попарились, себя что-то сбросили, к родам своим отправились, в дом свой родной. Вот так. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра. Увидимся и услышимся. Будь добро.